Исключение составляют те транспортные, разведывательные и машины охраны, которые сбежали ранее и потерялись в пустоши. Им трудно найти дорогу к своему каравану, и очевидно, что они еще не успели увидеть никаких секретов землян. Если отдельные поисковые команды землян ловят таких отщепенцев, то сначала устраивают допрос. Аналитиков и психологов с Земли, собаку съевших на изучении манер поведения различных рас, обманут не так-то просто. И большинство инопланетян просты, как 5 копеек. Их под охраной припровождают к подразделению землян при Альянсе. Только некоторых инопланетян, показавшихся слишком мутными или заумными, приканчивают на месте, забирая их технику себе. Но подавляющее большинство игроков вполне благополучно добираются до Альянса, где соединяются с создавшимися игроками добывающих и транспортных машин, пойманных охотничьей командой Альянса. Всех их регистрируют и тщательно записывают, у кого какую машину или боевое оружие отобрали, и кому эта машина принадлежит изначально. Если машина в собственности у схваченного игрока, ему обещают выплатить компенсацию в будущем. А пока что игроку придется работать там, где скажут. Вся добыча тщательно подсчитывается, и на всю целую технику или технику, подлежащую ремонту, назначается цена. По этой цене игроки могут выкупить технику и изъятое оружие у Альянса. Затем полученные от продажи средства распределяются между всеми игроками Альянса. Конечно, долю побольше получают старожилы, непосредственные участники битвы и охотники, а также руководство и лично большой босс. 10% добычи остаются на нужды Альянса и выплаты заработных плат вспомогательным игрокам. Но в целом даже самый скромный игрок, не имеющий пока что своего транспорта, получает небольшую долю в очках заслуг. Как раз именно эти накопления игроки и тратят на покупку оружия и техники. После атаки альдов боевой авангард отрывается от преследователей на полной скорости. Конечно, оставить это дело вот так не получится. Противник все еще силен и не получил фатальных повреждений, поэтому представляет угрозу сформировавшейся экономике землян на шестом пласте. Боевой авангард отступает, чтобы сделать круг, найти слабое звено и атаковать в этой точке. Повреждения наносятся небольшие, но караван Кимпачи снова вынужден реорганизоваться для боя. Из-за этого у руководителей каравана не остается времени и сил на организацию поисковых команд, и земляне начинают сбор трофеев. Так или иначе, эти машины не проходят через руки системы механоида. По большей части технику ремонтируют по прибытии в караван землян, своими силами или воспользовавшись услугами системы ядра. А если какие-то машины или их части не подлежат ремонту, то все это продают маркизу Нортону за монокристаллы. Нортон же продает хлам с наценкой на столичную планету, предварительно все тщательно записав. К смете по продаже разбитой техники прикладываются видеозаписи самой битвы, сделанные мехами эскадры. К ним добавляются обработанные записи с мехов землян. Делать обработку магических записей не так-то просто, как кажется на первый взгляд. Для этого нужен недюжий талант к магии. Обработкой со стороны землян занимается Кика, ее работу курирует Акира. Когда записи попадают в руки маркизу, он вместе с дочерью отсматривает их еще раз, прежде чем отправить чиновникам. Эпические сцены сражений действительно впечатляют. Кажется, что на той стороне ведется полномасштабная война, и чиновники Министерства инопланетной войны, а также менеджеры Имперского банка в полном восторге. По крайней мере, эти три маркиза не тратят зря государственные деньги. В то же самое время на том же самом месте находились сидевшие в засаде земляне. Кто-то залег в гордом одиночестве, а у кого-то при себе был байк, но их по полю боя было разбросано довольно много. Иногда они находили момент, чтобы взобраться на какие-нибудь машины каравана Кимпачи. Если их не обнаруживали, они могли просидеть там до самого конца боя. В иных случаях они выбирали правильный ракурс и угол съемки. И вот, на кадрах, предоставленных землянами системе ядра, запечатлено пусть и жалкое, но масштабное сражение с ганмами. Система выдает скудную компенсацию, но это все деньги. И разумеется, еще больше денег земляне впоследствии зарабатывают на ремонте мехов, присланных Нортоном. Его два компаньона после учета всей присланной с поля боя добычи, ее подогнали земляне, но маркизы думают, что это секретное подразделение их лидера. Так как добычу приходится предъявить чиновникам, утаить ее невозможно, поэтому Нортону приходится поделиться. Оказываются в небольшом минусе после оплаты ремонта мехов, участвовавших в бою. Но полученные воинские достижения стоят того. Эти достижения фиксируются военным бюро. Если воинских подвигов окажется достаточно много, то аристократ может получить более высокий титул, либо обменять на титулы для своих детей и родственников. Периодически атакуя и отступая, боевой авангард привлекает к себе максимум внимания каравана Кимпачи. Тому удается найти время, чтобы реорганизовать свои силы, и он удивляется зафиксированным потерям, которые намного выше, чем он себе представлял. И это еще не все. Он не знает, что много машин просто пропали без вести. Даже лидеры групп пропали, и некому отчитаться за пропажу. Лорд заметит отсутствие этих людей на собрании только некоторое время спустя. Другие лидеры группировок либо только на глазок представляют, сколько машин находится у них в подчинении, либо умышленно скрывают потери, чтобы не вызвать гнев Кимпачи и подначки других лидеров. Наскоро собрав свои силы и не проведя до конца очистку поля боя, а также поиск потеряшек, лорд приказывает каравану отправиться в погоню. Боевой авангард вынужден отступить, поддерживая оборонительный строй. Караван Кимпачи не может в полной мере реализовать свое преимущество в боевой силе, так как им не хватает скорости. Мега ЖГ самого лорда хоть и очень крепкий и боеспособный, но медленнее, чем ЖГ большого босса. Разница в скорости не так уж и велика, но у ЖГ Макса все еще есть пространство для маневра, который дает возможность его союзникам отступить. Если более скоростные караванщики Кимпачи атакуют без их главной ударной силы, то они вполне могут потерпеть поражение от сил врага. По крайней мере, среди их скоростных ЖГ нет машины, близкой по силе к ЖГ босса. В результате две противоборствующие фракции начинают догонялки в пустоши. Вот только Альянс на этом уже собаку съел, а караван Кимпачи привык просто давить всех и вся. По крайней мере, раньше никто не убегал от них так упорно и организованно. И ведь отпустить этот так называемый альянс нельзя. Раньше, если какой-то караван не проявлял в лорду должного уважения, после того, как этот караван разбивали в пух и прах, убегало не так много игроков, которые не представляли угрозы. И даже если какому-то каравану удавалось вырваться, без добывающих и транспортных машин, оставшихся позади, этот караван уже не мог подняться достаточно быстро и дать отпор. На самом деле, лорд Кимпачи привык именно отбирать, поэтому несмотря на довольно большую боевую силу, добывающих машин в его караване не так много. Намного меньше, чем в Альянсе и почти столько же, сколько у землян, которые специализируются на разведке, охоте и подборе чужих ништяков. Ну, раньше было столько, сейчас уже вдвое меньше. Транспортных машин, конечно, намного больше, но изначально их было не больше, чем у Альянса. По большей части, это связано с тем, что караван Кимпачи собран из множества небольших фракций, которые он присоединил к себе в процессе путешествия. Из-за конкуренции между фракциями за добычу и из-за того, что сам лорд никогда не был особо сдержан, обирая слабых, создание большого парка добывающих и транспортных машин. Практически вся команда добывающих машин подчиняется самому лорду, что и обеспечивало ее безопасность ранее. И в таком долгом преследовании на максимальной скорости, конечно, некоторые машины начали отставать из-за нехватки скорости, либо из-за поломок, и ловчие команды землян и альянса подбирают их одну за другой. Войска лорда помчались вперед, сломя голову, поэтому они пропустили всех, кто в это время тусовался рядом, и основную часть каравана альянса, и эскадру империи, и дружину древних. Отстающим даже приходится немного ускориться, а боевому авангарду петлять из стороны в сторону, чтобы не отрываться от коллектива. Система учета очков заслуг в Альянсе находится в руках гильдии, и земляне не сильно заморачиваются над детальными подсчетами по каждому отдельно взятому инопланетянину. Поэтому и возникает ситуация, когда пленные караванщики получают небольшие бонусы за товарищей, пойманных на следующий день после их регистрации. Из-за этого некоторые испытывают сложные чувства. С одной стороны, это действительно справедливо, а с другой, ну, теперь у них будет больше товарищей по несчастью, а вместе, как говорится, теплее. Хотя у них отобрали оружие, им выдали отбойные молотки, лопаты и мотыги. Разведчики землян не пропускают ни единой травинки. Любой участок земли, где может быть что-то ценное, отмечен. И на место выезжает оперативная группа. Минимальная команда едет на багги, за которым тянется одна или две грузовых тележки. За рулем водитель-землянин. На месте пассажира инопланетянин-сторожил. Ну, а в багажнике – новенький. Втроем команда добирается до небольших ресурсных точек или участков с механическими кустами или травой. В команде побольше – пятеро, и ездят они на джипе. Хотя у новичка в руке отбойный молоток, и ему стоит только приложить его к голове пилота, а штурмана можно забить лопатой, таких дураков среди условных пленных нет. Ну, избавится он от двух новоиспеченных коллег, а дальше что? Вокруг бескрайняя пустошь, а у него только бесполезный БГМ-автомат. Когда он останется один, даже если мстители не придут по его душу, его просто съедят местные механические твари через пару недель. В Альянсе же обещают платить неплохую зарплату. Ему нужно только вернуться к работе рудокопа или землекопа. Начав заново в другом месте, игроку не только придется заниматься тем же самым, но еще и штраф за смерть оплатить. В очках заслуг, а не в энергонах. Поэтому они смиренно работают на Альянс в надежде на лучшее будущее. Глава 484. На 30 этаже заброшенного небоскреба располагается элитный бар. Те, кто побогаче, приземляются на площадке, пристроенные к зданию хозяевами бара. Раньше все строили на совесть, и небоскреб нисколько не пострадал. Публика победнее поднимается к бару на переделанном лифте. Внутри бара, может быть и роскошное убранство, но полутьме ни черта не видно, так что это не имеет значения. Мужчина средних лет, одетый в короткую праздничную мантию поверх приталенной рубашки и прямых брюк, оглядывает бар. Вскоре он замечает присевшего в углу знакомого в новехоньком рабочем комбинезоне. Тот уже заказал себе бутылку алкоголя, которую опустошил на треть. «Я смотрю, ты времени зря не теряешь». Пришедший подходит и наливает себе пойло во второй стакан. «Конечно», со слегка порозовевшими щеками отвечает сидящий. «Ведь платить не мне, и то верно», кивает собеседник. Так что происходит в дружине рода Рюр на этой неделе? Да, ничего особенного. На этой неделе мы просто занимаемся добычей ресурсов. Что за бесполезное занятие? Добычей ресурсов? Есть ли в этом какой-то смысл? Пособники отличаются от нас. Его люди сдают добычу системе механоида и получают взамен очки заслуг. А при чем здесь дружина рода Рюр? Вы то с этого ничего не имеете. Подчиненные Макса покупают у нас руду за супермонеты, то есть солдаты и офицеры дружины древнего рода Рюр занимаются тем, что ковыряются в земле. Вот именно, вот именно. Мы должны искать врагов, сражаться и побеждать, а мы занимаемся какой-то ерундой. Если бы за это еще хорошо платили, то я и мои товарищи не были бы против, но мы получаем только небольшой бонус. Основную прибыль забирает себе род Рюр. Так-то я не против развития рода, но очевидно, что этот пособник делает на нас прибыль. А наша старейшина Ай, давай еще выпьем. Я слышал, что ваша старейшина души не чает в этом пособнике. Конечно, почему бы она решила выйти за него замуж? Эх, такая красавица. Неужели в клане Ле или вроде Рюр не хватает мужчин? Почему женщины так глупы? Слушай, у меня действительно важное дело. Ты не смог узнать, где посольство взяло столько монокристаллов? Я не получил ни от кого внятного ответа, но я уверен, что этому поспособствовала наша дружина. Мы разбили тогда в пух и прах два дивизиона ганмов. Кто знает, не осталось ли что-нибудь ценное после них. Но старейшина приказала оставить уборку этим землянам. Почему все лучшие достается им? Разве может у двух дивизионов быть столько кристаллов? Они должны найти других ганмов. Даже если и нашли, к нашей дружине теперь это не имеет никакого отношения. Мы просто ковыряемся в земле. Уже не помню, когда в последний раз брал в руки винтовку. И долго так будет продолжаться? Хмурится агент. Ваша дружина ведь не может переквалифицироваться в добытчиков. Я не знаю, мотает головой осведомитель. Но одно могу сказать точно. Если так продолжится, что офицеры могут поднять бунт, сместить старейшину, это нереально сейчас. Вроде Рюр есть не только солдаты и офицеры дружины. На старейшину работает много людей в других отделах. Всякие там продавцы, курьеры, охранники посольства и другие. И сейчас род оказывает благотворительную помощь принадлежникам, которые временно не могут получить работу. Даже если дружина этого захочет, другие не согласятся. К тому же, у нас пока что нет никого с достаточными достижениями, чтобы претендовать на должность старейшины. Разве это не безвыходная ситуация? Мы в дружине не рабы какие-то. Мы в любой момент можем разорвать рабочий контракт, если нас не устраивают лидеры дружины. Даже если мы не можем сместить старейшину, провести голосование на пост генерала дружины вполне возможно. Если убедить достаточное количество солдат и немного принадлежников рода не из дружины, система обязана будет отреагировать. Старейшина – не владелец всего. Она обязана подчиняться правилам. Но ваши машины взяты в кредит. Разве кредитор не заберет их обратно? Как он может их забрать? Пока мы исправно вносим платежи, система будет на нашей стороне. К тому же, разве у нас нет тебя и людей, стоящих за тобой? Что ты имеешь в виду? Если дружина будет сама по себе, разве не тот, кто платит, тот и заказывает музыку? Пока вы оплачиваете вместо нас долг по кредиту, дружина может что-нибудь для вас сделать. Насколько я знаю, прямых запретов на сражение способниками у кланов нет. Ведь технически те все еще работают на систему механоида, а не на нашу систему. Это очень интересная мысль. И что нужно сделать? Нужно подкупить некоторых солдат, а также принадлежников рода Рюр снаружи. Мы со своей стороны также работаем в этом направлении, поэтому это не будет стоить много. Подготовьте план и поведайте точные суммы. Мне нужно будет переговорить с начальством. Хорошо, в течение 2 дней все будет готово. Ну, за пособничество. Агент поднимает стакан. За пособничество. Вторит ему осведомитель. Хотя земляне и используют монокристаллы в большом количестве, для питания мехов, оружия альдов и левитирующих тележек, но основное их количество отправляется на экспорт. Как ресурс стратегической важности, монокристаллы важны для системы ядра, поэтому она, можно сказать, субсидирует их телепортацию. В ядро можно отправить неограниченные объемы кристаллов, не заплатив за это ни копейки. И у кланов монокристаллы пользуются большой популярностью, найти покупателя можно по щелчку пальцев. Ящики с кристаллами небольшие по размеру и весу, но стоимость за единицу веса относительно велика, поэтому все предпочитают получать товар через портал. Остановить эту торговлю невозможно. Вскоре многие кланы узнают о наличии у посольства республики больших запасов монокристаллов. Точные объемы неизвестны, покупатели не шибко-то желают делиться такими сведениями и расходуют партии экономно. Высшие роды кланов все еще недовольны поведением рода Рюр и Бавины. Часть из них также подначивает род Мед, поэтому они неохотно ведут дела с посольством и постоянно пытаются выкрутить руки продавцам, требуя непомерных скидок. Поэтому основной потребитель товаров посольства – небольшие роды и корпорации безродных. Они знают, как делаются дела и как хранить важные вещи в тайне, ведь от этого зависит их выживание под ненасытным оком высших родов. Высшие роды постоянно сдерживают развитие этих малых сил, и малые дружины обычно пребывают в состоянии нехватки всего. Иногда даже поставки инкрисов запаздывают, так как малый род не может получить распределение. Особенно худо обстоит дело с монокристаллами. Высшие роды, у которых есть большие дружины, способные без особых проблем побеждать ганмов, задирают цены на максимум. Еще чуть-чуть, и использование этих кристаллов станет нерентабельным. И вот, появляется организация, которая делает поставки на 20% ниже рынка. Экономию можно считать очень большой. Хотя кристаллов у продавца не так много, и поставки нерегулярны, но малые дружины привыкли к дефициту. Немного подождать, не проблема. Высшие роды узнают о монокристаллах одними из последних. И их очень интересует, откуда у посольства республики Надежда столько монокристаллов. Шпионские и агентские сети всех кланов активизируются, в особенности осведомители клана Ле. Но сколько бы принадлежники и старейшины клана Ле не подсылали шпионов и агентов, и под каким бы предлогом не обращались к системе, они не могут получить никаких новостей. А ведь это дело очень важное. По законам летописи любой род должен сдавать в общак клана часть добытых ресурсов стратегической важности. Какая это часть, решают совет старейшин совместно с системой. Очевидно, что монокристаллы – это ресурс стратегической важности. Вот только, его продажа проходит по линии посольства, то есть, это имущество Республики Надежда. И род Рюр, как и сама Лебовина, не должен ничего сдавать в общую клановую казну, так как у них фактически ничего нет. И у клана Ле нет никаких доказательств, что эти монокристаллы получены именно родом Рюр. Другие кланы также узнают об этой ситуации, либо через своих шпионов, либо спросив прямо. В общем-то, клан Ле уже давно потерял лицо в этом вопросе, и старейшинам нечего скрывать. Естественно, высшие роды ядра желают наложить лапу на столь ценный ресурс, но они не могут действовать через систему. Системе все равно. Пока кристаллы свободно поставляют в ядро и их продают жителям ядра, не имеет значения, что кто-то не участвует в сделке и не получает свою долю. Старейшины обращаются с требованием к посольству, но в ответ – тишина. Как обычно, старичок, отвечающий на письма подобного рода, уже давно обрел шкуру бегемота. Он только испытывает интерес, когда другая сторона придумывает что-то новенькое в качестве наказания посольства или рода Рюр. Советы старейшины приказывают всем кланам и родам прекратить торговлю с родом Рюр, но на рынок монокристаллов это никак не влияет, отследить телепортацию ресурсов снаружи невозможно. Рынок продуктов питания также уходит в подполье, ведь богатые древние хотят питаться только лучшим, даже если товары приходится доставать через контрабанду. Немного страдает ресторанный бизнес, но ничего не поделаешь. Продажа монокристаллов приносит намного больше прибыли, и расширять этот рынок значительно проще. И в тот момент, когда кланы уже перепробовали все, что приходит им на ум, пришли новости от одного из агентов. Восстание. Действительно. Давайте поднимем восстание. Агентские сети кланов максимально активизируются. Чемоданы денег отправляются нужным людям, и всего через две недели группа офицеров дружины рода Рюр поднимают вопрос о несоответствии генерала Лебовины занимаемой должности. И предлог находит вполне благовидный, у старейшины слишком много должностей и обязанностей. Она просто не справляется, поэтому не совсем понимает ситуацию в дружине. Иными словами, вы хотите, чтобы я перестала вмешиваться в развитие дружины? Холодно спрашивает девушка. И вы даже не оставите мне никаких альтернатив? Например, поделиться монокристаллами. Офицеры, поднявшие этот вопрос, конечно, смущены. Но большинство из них только недавно получили доступ к действительно значимой должности. Они все еще полны амбиций и хотят получить больше достижений. Для себя, для своих потомков и для всего рода Рюр. Мы действительно ценим ваши усилия, старейшина. С широкой улыбкой на лице разговор подхватывает один из офицеров. Он довольно молод и красив. Просто ситуация складывается так, и мы считаем, что наша дружина свободна на большее. Ваша дружина, саркастически замечает Бавина. Когда эта дружина успела стать вашей? Это дружина рода Рюр. И пособник Макс передал машины роду Рюр по моей просьбе. А вы все, просто нанятые сотрудники. Эта дружина никогда не была вашей. Старейшина, мы много работали за последний год, и даже ваши достижения неотделимы от нашей тяжелой работы. Офицер больше не улыбается, когда ему указали на то, что он в действительности нищеброд. Офицер поворачивается к своим коллегам. Давайте начнем голосование. Разговаривать больше ни о чем. Они пришли сюда полные решимости проголосовать. К тому же, многие из них уже получили за это деньги. Даже если ничего не получится, они должны попытаться. В результате голосования, система действительно отстраняет Лебовину от должности генерала дружины. Теперь всеми вопросами дружины будет заниматься другой человек. Ну, что ж, холодно произносит заморская супруга Макса, выслушав объявление системы. Вы сами решили пойти на этот шаг. Дальнейшее не имеет ко мне никакого отношения. Прошу покинуть мой кабинет. Старейшина Рюр, на лице молодого офицера вновь заиграла улыбка. Прошу, не расстраивайтесь и не нервничайте так сильно. Это нехорошо для здоровья. Вы еще молоды, и вы еще нужны роду Рюр. Разве по мне видно, что я нервничаю? Ухмыляется Лебовина. Я просто разочарована. Ничего более. Но я также и впечатлена. Все случилось именно так, как и предполагал Макс. Хорошо, раз вы больше уже не мои люди, просто свалите уже. После ее слов из пары углов кабинета выдвигаются автоматические турели, и офицеры вынуждены ретироваться, а их глаза полны злобы. Они не дадут этой женщине мирной жизни. Однако, то, что происходит дальше, сильно колеблет их уверенность. От дружины незамедлительно отделяются земляне. Они выгоняют со своих машин всех принадлежников Рюр, кто не работает непосредственно на Бавину и не находится на ее тайной базе. Все освободившиеся места на машинах занимают подчиненные заморской принцессы, как ее между собою называют члены гильдии. Подчиненных девушки оказывается достаточно много, и они полностью укомплектовывают не только боевые, транспортные и добывающие машины подразделения землян, но и остается много свободных игроков, которые могут заняться добычей руды или легким ремонтом. Например, от дружины отделяются 20% боевой техники, 30% транспортной и половина добывающей. От подразделения разведки почти никто не отделяется, но байки и багги землян, проводившие разведку ранее, вообще не относятся к дружине. Они исчезли практически в полном составе. Точнее, они не исчезли, но теперь не поставляют дружине никаких сведений. А разведчики дружины имеют недостаточно опыта, в особенности для дальней разведки. Конечно, такой результат предполагался заранее, и дружественные силы обещали прислать своих специалистов, которые помогут с разведкой. Куда более сложный вопрос связан с тем, что машины дружины не принадлежат Радурюр. Они взяты в аренду. Да, Лебовина не может отозвать их по своему желанию из-за контракта, но она имеет право поставить наблюдателей, которые будут следить за безопасностью техники и целесообразностью ее использования. И этим правом она пользуется. На каждом ЖГ остается по два землянина, которые имеют право посещать важные узлы машины, а на каждой крупной мегамашине по одному. На небольших машинах не остается наблюдателей, но так или иначе, вся техника застрахована системой. Если с ней что-то случится, Ротрюр обязан будет компенсировать потери. И сам Ротрюр может обратиться в суд, чтобы призвать к ответственности водителя, который вызвал проблемы. То есть, каждый шаг и каждое движение дружины все еще под контролем девушки, и она все еще может получать прибыль с дружины. И напасть на отделившихся землян теперь невозможно, потому что это явно нецелесообразное использование техники, даже если за все потери заплатит кто-то другой. Избавиться от наблюдателей невозможно, в этом случае Лебовина может инициировать проверку, и дружина будет обязана принять у себя комиссию, отправленную арендодателем. Конечно, это не полностью обескураживает отщепенцев. Они вынуждены снова обратиться к высшим родам, и у тех нет никакого выбора, кроме как выкупить эти машины. Высшие роды не хотят помогать офицерам и солдатам, предавшим своего покровителя, поэтому хотят купить машины сами на свое имя. Из-за этого проходят торги. Приоритет выкупа есть у рода Рюр, согласно контракту. Но тогда высшим родам нужно будет выдать кредит роду Рюр для выкупа этих машин. Хотя они, в принципе, могут пойти на этот шаг. Ни старейшина Рюр, ни другие руководители не готовы взять на себя такие обязательства. Если только это не будет беспроцентный кредит на длительный срок. Конечно, потенциальные взаимодавцы ни за что на это не согласятся, ведь деньги попадут напрямую в карман Лебовины, а дальнейшую ответственность за все будет нести не конкретно она, а Ротрюр в целом. К тому же, она, все еще старейшина, она может сделать какое-нибудь интересное предложение роду и вернуть себе контроль над дружиной. Глава 485. Таким образом, в ходе длительных переговоров, высшим родам удается выкупить все оставшиеся машины дружины по цене новых, то есть раза в полтора выше, чем эти же машины стоили на свободном рынке и почти вдвое дороже, чем они проходят по счету фактуре в кредитном договоре между Лебовиной и Максом. Заморская принцесса сразу же закрывает все свои долги и становится маленькой богатой женщиной в ядре. Все земляне-наблюдатели садятся на легкую технику, пригнанную заранее, и сваливают в туман, то есть в пустошь. Самое важное, пока шли переговоры, не имея возможности использовать разведку землян, офицеры были вынуждены остановить дружину. И за эти несколько недель ромб союзников уже значительно оторвался. Дружина может только двигаться по оставленным следам, но ничто не может остановить тягу высших родов к наживе, перешедшая несколько раз из рук в руки дружина бросается в погоню. Разумеется, кара постигает предателей, так как это воинское подразделение больше не принадлежит Радурюр, то и заботиться обо всех этих людях никто не собирается. Они должны либо платить за все сами, либо проваливать. И вопрос заработной платы остается открытым. Род Рюр им теперь не платит, но и другие роды также не хотят платить неизвестно кому. Капсулы перемещают на территорию клана Ле или в небоскребы неподалеку, и работать в них теперь будут принадлежники других родов. Офицеры, как пособники всего этого действа, все еще полезны, поэтому с ними обращаются лучше. Но вот простые солдаты остаются ни с чем, им приходится снова обратиться к Радурюр. Однако, теперь им больше не представится возможность служить солдатами, и вряд ли когда-нибудь они смогут занимать высокие посты вроде Рюр. Они могут быть только внешним персоналом, разнорабочими, каковыми они были ранее в других родах до воскрешения рода Рюр, ибо Вине не хочется с ними возиться. На тонны супермонет, что у нее в кармане, девушка покупает новые железные города и мегамашины и сдает их в аренду уже землянам. По рекомендации землян, она покупает больше добывающих и транспортных машин, чем боевых. Если добытчиков также можно переоборудовать в боевые единицы, руководство гильдии не будет шутить с супругой своего босса, пусть и номинальной. Предлагаемые ими условия очень даже хороши. Там не только ежедневная арендная плата, но и право на получение части добытых минералов или пойманных механических зверей. Когда будет какая-нибудь заварушка, как арендатор, Бовина также получит часть чистой прибыли. Принадлежники рода Рюр, последовавшие за девушкой, теперь работают на землян и получают зарплату у землян. Впрочем, как сородичи заморской принцессы, их не обижают в деньгах. В любом случае, Республике Надежда нужно следить за имиджем на внешних территориях. Гильдия же на часть супермонет покупает некоторое количество машин, а также большое количество роботов-аватаров, чтобы занять арендованный транспорт. Половину вырученных супермонет земля не тратит на покупку генной сыворотки первого и второго уровней, часть которой остается на Стелиме, другую же часть переправляют в летающую крепость, ставшую форпостом фабрики в другой вселенной. «Что же, неплохо, неплохо», — спокойно произносит Кимпачи, выпив из хрустального бокала жидкость, имитирующую алкоголь. «Оказывается, ты умолчал, что этот Макс, которого ты так ненавидишь, является блестящим тактиком и стратегом, который смог защитить десантную базу от нападения верталов, меньшими силами против больших, и потом пошел в контратаку и, скорее всего, достиг успеха, раз он сейчас блуждает в пустоши. Десантная база механоида перемещается в другое место, если в одном становится недостаточно ресурсов для игроков. Иными словами, из-за тебя, ублюдок, мы спровоцировали грибанного бога войны, разве не так?» Желтушный стоит на коленях в центре зала. «Послушайте, достопочтенный лорд Кимпачи», — возвышенно говорит он, — «лорд Кимпачи, вы велик, и сила вашего войска неодолима. Конечно, я ожидал, что вы мигом разделаетесь с этим Максом, поэтому и не рассказал вам несущественных деталей». «Ау», — задумчиво кивает Кимпачи, — «по твоим словам выходит, что это моя вина». «Нет-нет, лорд Кимпачи». Его руки складываются в молитвенном жесте. Вжух. Стальная пуля попадает прямо в лоб робота-аватара. «Ты», — обращается лорд к одному из подчиненных, откладывая в сторону М-пистолет. «Очисти железный город этого идиота от его приближенных. Женщин отправь ко мне. Если кто-то готов служить мне, переведи их на другой ЖГ, а там поставь наших людей». «Да, мой лорд». Инопланетянин встает на одно колено, кланяется, после чего поднимается и уходит выполнять приказ. Хотя этот Макс и чрезвычайно хитер и опытен в бою, против настоящей силы хитрость ничего не значит, произносит Кимпачи в зал, где собрались десятки лидеров мелких фракций и непосредственные подчиненные лорда. Они не смогут бегать вечно. И да, они просто водят нас за нос. Где-то недалеко отсюда должен находиться их караван. Там должны быть беззащитные добывающие и транспортные машины, которые мы сможем продать на следующей базе по высокой цене. Без поддержки каравана их боевые машины могут только бесполезно жужжать вокруг, пока у них не закончатся боеприпасы и инкрисы. Либо они сбегут, поджав хвост. Поэтому наша задача сейчас – найти караван Альянса. Силы лорда Кимпачи разворачиваются и начинают поиски каравана Альянса. Конечно, разворот не избегает внимания разведчиков с Земли. Не откладывая в долгий ящик, боевой авангард вступает в яростное сражение, нанося ущерб и врагу, и себе. После мощного сражения обе стороны вынуждены временно остановиться и встать на ремонт. Однако, гильдия не может сидеть без дела. Теперь в этом регионе у землян есть еще один враг, и по всему видно, что дружина древних не хочет оставлять землян в покое. Благо, теперь управление правым флангом ромба куда более гибкое, и машины правого фланга могут совершить разворот под любым удобным углом. Предварительное решение – столкнуть лбами генерала пустоши и дружину, но разница в силах пока что не в пользу генерала, и земляне не собираются отпускать его в ближайшее время. Поэтому Марине приходится сделать ход конем. Боевой авангард за счет ресурсов и техников землян заканчивает ремонт на несколько дней раньше и отправляется в путь по направлению к дружине древних. Вместе с ним движется боевой отряд каравана землян. Боевые машины бывшей дружины в то же самое время отправляются к каравану Кимпачи. «Барин Мор, не расскажете ли нам, почему за прошедшие 3 недели вы так и не смогли найти экспедицию Республики Надежда?» — с суровым лицом спрашивает представитель одного из родов, пособничающих в операции. Относительно молодой мужчина стискивает зубы от недовольства и смотрит в сторону одного из роботов-аватаров, представляющих старейшину рода Мор. Тот только качает головой, объясняя, что не сможет помочь в этой ситуации. «Старейшина и Барри, мы действительно не можем ничего с этим сделать». Мужчина обращается к сидящим полукругом пособникам, отрицая свою вину полностью. «Менее чем через неделю после того, как мы отправились в путь, на нас напали игроки механоида. Их не так много, но они очень мобильны. А также они атакуют внезапно и быстро отступают, не считаясь с потерями и расходами. Их не интересует добыча. Не интересует, спрашивает один из мужчин постарше. А я слышал, что вы потеряли половину своих разведывательных машин всего за 3 дня. Барин Сус, нужно ли мне пояснять, что избавление от разведчиков – первый шаг в любой военной операции? Презрительно выплевывает барин Мор. Точно так же и мы не могли не отправить этих разведчиков. Сейчас, потеряв столько разведывательных машин, мы пребываем в темноте, не видя и не слыша приближения противника. Отправь мы их или нет, результат был бы прежним. Если вы думаете, что можете справиться лучше, пожалуйста. Барри, не отклоняйтесь от темы, вмешивается в перепалку старик. Первое нападение врага было внезапным. Конечно, никто не ожидал, что кроме сил Республики Надежда, в этом районе окажутся еще какие-либо игроки. Барин Мор, как и все мы, не мог ожидать, что кто-то нападет на нашу дружину в это время без объявления войны. Именно об этом я и хотел поведать, подхватывает нить докладчик. Мы все считали, что сначала нам нужно будет догнать экспедицию землян, а потом найти удобоваримый для системы предлог, чтобы объявить войну. Точно так же и враги не могли просто так напасть на нас, как мы считали. И вот, мы сталкиваемся с такой проблемой. Также смею заметить, что тактика ведения боя у этой неизвестной силы игроков механоида полностью аналогична таковой у землян. Они пользуются преимуществом в разведке и мобильностью своих отрядов, чтобы напасть стремительно и отступить без оглядки. Исходя из имеющихся у нас записей, так всегда делали земляне. И что теперь? Вы подали жалобу системе? Система приняла этот вопрос к сведению, но посчитала, что доказательств на данный момент недостаточно. Отколовшаяся часть дружины не участвовала в нападении, поэтому прямо связать нападение с Республикой Надежды невозможно. Нам нужно нагнать и наказать их экспедицию во что бы то ни стало, заявляет один из сидящих. Раз барин Мор испытывает трудности с этим, предлагаю его заменить на посту генерала. Несколько участников соглашаются. Барин Мор внешне показывает крайнее возмущение, но тайно счастлив. Эти земляне, они не люди. У него уже голова болит от всех их хитроумных трюков. Если бы он мог сидеть в обороне или двигаться размеренно и аккуратно, как он делает сейчас, то потери возможно сократить до минимума или даже попытаться подловить врага, сильно щелкнув его по носу. Однако, если его заставит гнаться за вражеской экспедицией стримглав, вероятность ошибки возрастает в геометрической прогрессии. Барин Мор уже успел 20 раз пожалеть о том, что ввязался в эту авантюру, и его ожидания оказались оправданными. Барин Сус, заменивший его на посту генерала, трижды попал в засаду за 2 дня. Сначала неизвестные сильно проредили разведчиков дружины, включая недавно заказанную партию подмоги. Затем мощный отряд, возглавляемый ЖГ с летающей платформой над ним, атаковал дружину во время отдыха и реорганизации. А когда элитный отряд дружины погнался за отступающим противником, на отставшие войска напали ганмы. Точно, яростно и безжалостно. Напали и убежали. Вся стратегия и мотивация барина Суза сыпется прямо на глазах. Партизанская тактика противника не сработала бы, если бы дружина прямо сражалась с большим вражеским контингентом, или если бы древним нужно было только защищать свои рубежи. Наконец, если бы дружина решила организованно отступить, то у нее был бы выбор в направлении бегства. Можно было бы занять ключевые позиции заранее. И даже если бы у врага везде были бы свои глаза и уши, невозможно слабыми силами атаковать большие, если те не только в обороне, но и имеют право выбора местности. Вместе с тем, очевидно, что именно древние находятся в роли догоняющих. Они не могут выбрать ни место, ни время для боя. Дружина на марше, тогда как враг атакует из засады. И лучший исход, на который может рассчитывать самый талантливый командир в такой ситуации, это паритет по потерям. И очевидно, что барин Сус не так уж хорош, как он клялся на словах. Он оказался даже хуже барина Мор. И пока древние копошились на одном поле боя все еще где-то в неделе пути от основной части второго каравана землян, боевые силы второго каравана также агрессивно теребят караван Кимпачи. Смешать 2 каравана землян невозможно, так как во втором караване много принадлежников рода Рюр и даже безродных, решивших служить Лебовине. А в первом караване землян много секретов, действительно много секретов. Если информация об этих секретах просочится, что Республику Надежды реально обвинить в пособничестве врагу. Хотя слепок системы и присутствует во всех процессах, у него нет возможности выносить суждения, а также применять законы ядра. Пока гильдия не решит нанести серьезный ущерб ядру или механоиду, защитные протоколы слепка будут бездействовать. Естественно, игры в песочнице со средней дружиной древних – это вообще не та ситуация, в которой могут быть задействованы эти протоколы. По крайней мере, продажа пособникам монокристаллов ядру приносит ему довольно много очков доверия, по мнению и слепка. Даже если торговля с маркизом Нортоном часть этих очков съедает, оставшихся более чем достаточно, чтобы инициировать еще несколько локальных войн с дружинами древних. В это же самое время три маркиза чувствуют себя, как коты, объевшиеся сметаны. Ламберт и Балдуин, немного знакомые со всей ситуацией, реально думают, что герцог Форд разглядел в маленькой Айве куда больше, чем просто красоту. Ну, красоту с точки зрения извращенца, обоих маркизов интересуют женщины в теле. Даже если бы Айва выросла, судя по ее нынешней внешности и внешности ее матери, она будет безупречно красива на конкурсе красоты в империи, но не особо привлекательна для двух аристократов в постели. Вот если так случится, что на ее комплекцию повлияет отец, и там, где нужно, будет достаточно объемно и увесисто, тогда бы Ламберт и Балдуин могли бы позариться на этот цветок. Впрочем, уже сейчас у них возникают некоторые мыслишки к Айве, но не как к девочке, а как к магу. Раз за разом компаньоны Нортона все больше уверяются, что у его дочери есть особая психическая способность к предвидению. Если бы Ламберт и Балдуин попали в такой котел сражений сами по себе, они были бы в ужасе. В одном районе, помимо их эскадры, собрались три или четыре каравана игроков механоида и две дружины древних. Чтобы лавировать между столькими отрядами, нужно быть не гением стратегии, а самим богом. Либо, к чему больше склоняются маркизы, иметь способность к предвидению. А как иначе это объяснить? Раз за разом их боевые мехи атакуют ту или иную вражескую силу, и каждый раз выходит сухими из воды. Даже на рабочих мехов никто не нападает в момент наивысшей уязвимости. Хотя из-за тактики «бей и беги» они не могут схватить много добычи, но сборщики маркиза Нортона притаскивают немного добычи после битвы. С учетом того, что техники, нанятые маркизом, обладают высокой квалификацией, и тот предоставляет их услуги с большим дисконтом, два маркиза не несут почти никаких потерь, и все займы имперского банка можно положить в карман или пустить на развитие дивизиона, чем активно занимается Нортон. С другой стороны, его также можно понять. Потеряв расположение своего сюзерена, маркиз остался один на один с аристократией столичной планеты. И уж они-то знают, что аристократы в массе своей не очень приятные люди. Столичные мастерские обязательно возьмут втридорога с маркиза без покровителя. Иметь своих ремонтников прямо на механоиде – действительно интересное решение. Остается только удивляться тому, где Нортон раздобыл этих профи. Хотя разве у него нет дочери с даром предвидения? Все это время основные части двух караванов землян, каравана Альянса и даже рабочие мехи эскадры Империи не сидят без дела. Тысячи разведчиков с земли шерстит регион в поисках добычи. Затем зона делится на отдельные сектора, куда и отправляются добытчики. Здешняя местность не сильно тронута какими-либо силами, поэтому поживиться все еще можно. Разведчики также ищут случайно отколовшиеся вражеские машины и потерянные той или иной техникой запчасти. Даже от мехов, бывает, что-то небольшое отваливается, и пропажу не замечают до следующего планового осмотра. С гигантских машин отвалиться может много чего. Где-то болт не очень хорошо закрепили, в другом месте обшивка держится на соплях после сражения, и болт может быть длинный в 2 метра и толщиной с голову аватара. Это так-то дофига металла, а некоторые отвалившиеся куски обшивки приходится буксировать с помощью тягача. Глава 486. Планета Земля М. Киншаса. Девушка лет 20 на вид или моложе, воздушная, как букет ландышей, и гибкая, словно веточка ивы, одетая в облегающий спортивный комбинезонный шлем виртуальной реальности на высокой скорости спускается по пожарной лестнице небоскреба. На запястьях и голенях у нее толстые металлические браслеты, а на талии – пояс-утяжелитель. Если приложить ухо к шлему, то можно услышать ее нежное щебетание. Она продолжает разговаривать во время бега. Иногда в журчании ее речи проскальзывают стальные нотки. Не проходит много времени, как девушка спускается вниз и продолжает свой бег по улице. Пышные золотистые волосы, выбивающиеся из-под ее шлема, развиваются на ветру, и за ее тонкой фигуркой, плавно перемещающейся по беговой дорожке тротуара, На удивление приятно наблюдать представителям обоих полов, несмотря на уродливый пояс на талии. Прохожие то и дело оборачиваются на нее и ее формы. «Какая красивая девушка!» – восклицает немолодая женщина, стоящая возле прилавка с фруктами. «Не только красивая, но и целеустремленная», – подхватывает старушка-продавщица. «Я сижу здесь уже несколько лет, и она пробегает мимо меня в одно и то же время, каждое утро, 5 дней в неделю. За столько лет пропусков практически не было, действительно настойчивая», – соглашается покупательница. «Ее мужу сильно повезет, только уж больно она высокая». Это точно, не имеет ничего против продавщица. Жаль, что она все время бегает в этом шлеме, и я не могу увидеть ее лица. Это очень смущает. А вдруг у нее проблемы с лицом, может быть, какое-то заболевание? Разве она не может сделать пластическую операцию, задумывается товарка. Я также об этом думаю. А что если у нее такое заболевание или уродство, которое невозможно вылечить нынешними медицинскими технологиями? Если бы я смогла увидеть ее лицо, то уже давно познакомила бы со своим внуком. Высокая – это хорошо, у меня будут высокие правнуки. С твоим внуком, мадам Ван, в голосе собеседницы проскальзывает немного сарказма. Если она пробегает здесь каждое утро, то и живет где-то рядом. А здесь – самый элитный и дорогой район во всей Киншасе. Здесь могут жить либо очень состоятельные люди, либо большие шишки и их родственники. Если она сама – небольшая шишка, то чья-нибудь родственница. Ты уверена, что такая девушка заинтересуется твоим внуком? И чем плох мой внук, по-твоему? Ему всего 27 лет, а он уже начальник отдела. И он много раз предлагал выйти мне на пенсию, обещая обеспечить меня в старости. Просто я уже привыкла к этому месту и своему ларьку. Если у меня не будет никакого занятия, мне будет скучно. Начальник отдела? Какого отдела начальник? Я в прошлом месяце ходила в гости к своей племяннице. Она у меня очень красивая. Даже в онлайн-конкурсе красоты участвовала и завоевала один из призов зрительских симпатий. Так вот, ее муж – командир бригады игроков на третьем пласте. Командир бригады, понимаешь, и я видела у них шлем, похожий на тот, что на голове этой девушки. Это – облегченная бронированная модель, способная выдержать выстрел электромагнитной снайперской винтовки. После попадания пули во внешний слой брони магнитные и гравитационные компенсаторы рассеивают кинетическую энергию и защищают пользователя от перелома шеи, а внутренний материал создает комфортную атмосферу в шлеме, в нем не холодно зимой и не жарко летом. Он также не воняет, даже после месяцев носки. Племянница бессовестно хвасталась подарком, который сделал ей муж. Она говорила, что эта модель только недавно стала доступна к продаже, и купить ее можно только за баллы гильдии. Обычные деньги бесполезны. Не может быть, не соглашается продавщица. Наверное, ты ошиблась. Златовласая бегает в этом шлеме все эти годы. Это должен быть другой шлем. Хмм, собеседница задумывается на пару секунд. Но ведь возможен и другой вариант. Она могла получить этот шлем до того, как он стал доступен обычным людям. Я же говорю тебе, что она должна быть большой шишкой или родственницей большой шишки. Думаешь, она чья-то любовница? Огонь интереса загорается в глазах старушки Ван. Ба, какая, нафиг, любовница, возмущается сбоку молодой голос. Следите за своими словами, если не хотите попасть в неприятности. Госпожа, главная жена нашего босса. Две сплетницы оборачиваются и видят высокого, намного выше 2 метров, мужчину в силовой броне. Какого босса? Бессознательно спрашивает продавщица. Парень хлопает себя по лбу. Разве у нас может быть какой-то другой босс? Задав вопрос, он начинает демонстрировать значок гвардейца на своей груди. Персональное воинское подразделение только одного человека в республике? Нет, во всей Солнечной системе может носить этот значок. Того самого босса? Переспрашивает покупательница. Мимо нас только что пробежала маршал Марина. Это действительно первая госпожа. Кивает гвардеец. Только вам не разрешено об этом распространяться, и вы не должны мешать тренировкам госпожи, иначе вас ждут последствия за разглашение государственной тайны. Подождите, старушка Ван еще не совсем убеждена, но ведь маршалу Марине более 40 лет, и у нее 2 детей. Можно ли к семье босса применять мерки обычных людей? С презрением в голосе спрашивает парень. Первая госпожа может победить капитана нашей роты, а он уже использовал сыворотку 5-го уровня и выше меня. Наш капитан в одиночку может победить 100 элитных солдат, но не ровня первой госпоже. Стажер Ерохин. Внезапно слышится рядом грозный голос. Первое замечание. Еще одно, и ты вылетишь из гвардии. Виноват, сэр. Мужчина сразу же вытягивается по струнке. Больше не повторится. Не подведи меня. Замечает не менее высокий мужчина в почти такой же силовой броне. Оба переходят на бег, преследуя златовласую красавицу. Две товарки провожают их ошарашенными взглядами. Что за ситуация? Спрашивает Марина по выделенному каналу. Младший лейтенант Ерохин остановился поболтать с гражданскими, слегка тягостно отвечает капитан роты. Я смотрела его файл, холодно говорит девушка. Талантлив, но не дисциплинирован. Назначьте ему 10 дней в тренировочной зоне, на самом высоком уровне сложности. Есть, маршал. В этот момент брови Златовласки слегка движутся. Через долю секунды она меняет рисунок движения ног и откидывает корпус назад, почти вставая на мостик во время бега. Мимо того места, где должна была быть ее нога, пролетает зелено-голубоватый сгусток и пробивает бетонную тротуарную плитку, оставляя после себя глубокое отверстие. Такой же сгусток пролетает там, где должна была быть ее грудь, и насквозь пронзает припаркованный на обочине автомобиль. Марина под невообразимым углом переворачивается на бегу и странным образом, как какой-нибудь мустанг и находец, перемещается на четырех конечностях, только задом наперед. Еще один сгусток пролетает мимо. Девушка приседает и делает прыжок вверх и назад, пропуская под собой четвертый сгусток. В полете она отталкивается от светофорного столба сначала рукой, затем ногой и под углом в 90 градусов поворачивает на другую улицу, скрываясь из поля зрения снайперов. «Это прокол, полковник Белых», — спокойным голосом сообщает Марина. Ее дыхалка за это время почти не пострадала. «Виноват, маршал», — не отрицает командир роты. 10 дней тренировок всей вашей роте», — продолжает начальница. «На эти дни вас заменит рота полковника Ли». «Слушаюсь», — незамедлительно отвечает мужчина. «Но, маршал, эта ловля на живца в последнее время кажется слегка опасной. Может быть, вас заменит дублер? Интересная идея», — не отрицает Марина. «Вы уже нашли солдата моей комплекции похожими физическими способностями, капитан роты зависает на несколько секунд, видимо вспоминая почти девичью фигуру первой госпожи, если не считать большой груди. Еще и рост, почти достигающий 2 метров, представляет из себя проблему. В общем-то, комплекция и рост – не такие уж и большие проблемы. Современная медицина может частично решить этот вопрос с помощью нескольких пластических операций и операций по наращиванию костей. Но в таком случае получится только хрупкая ваза, а не элитный боец. Даже если не проводить операции, если взять в расчет женщин-солдат с куда более внушительной комплекцией, среди них вряд ли найдется кто-то столь же быстрый, ловкий и гибкий, как их маршал, если только не обеспечить их высокоуровневой генной сывороткой. Однако, если все факторы совокупно, природную красоту и боевое чутье, а также физические данные, искусственно и естественно возвращенные до запредельных для обычного человека величин, то выходит, что заменить первую госпожу действительно неким. А что насчет роботов-аватаров? Полковник не идиот, и сразу же заходит с другого конца. Плавность движения и вес не те, тут же отвергает идею начальница. Опытный боец быстро раскусит проблему. Мы не должны оставлять ни единой лазейки. Если эти мыши будут уверены в том, что от меня можно избавиться относительно простым способом, только тогда они решатся на активные действия. Если они не будут уверены, то предпочтут затихариться. Или же переключиться на другие цели, Зою или Вику, например. Вы этого хотите, полковник? Я не это имел в виду, отрицает мужчина. Просто в этом месяце это уже 3-я снайперская атака, и самая опасная из всех. Эти черти даже успели выстрелить. Эти двое оказались действительно хороши. Кто они? Сейчас посмотрю. О-о-о, действительно крупная рыба. Так называемые братья Голдсмит. Они уже 1.5 года донимают правительственную охрану. За это время они ликвидировали 7 чиновников разных уровней, также убиты 22 дублера. Десятки роботов-заменителей получили повреждения, несовместимые с жизнью. Говорят, у этих братьев есть что-то типа спиритической связи, позволяющей им общаться на расстоянии мысленно. Ну, вот, ловля на живца работает. Сколько людей еще могли бы пострадать от их рук? Отдайте Голдсмитов в отдел исследований паранормальных явлений. Пусть выжмут из них всю ценность. Есть, маршал. Звездная система Ситна. За барьером. Циклопических размеров продолговатый овальный космический корабль, отдаленно напоминающий капсулу для приема внутрь, движется по гелиосинхронной орбите. Из его центра исходит полупрозрачный луч неизвестного происхождения, который растворяется в барьере вокруг звездной системы. Неожиданно барьер исходит рябью и немного расширяется. Возникшая турбулентность швыряет корабль из стороны в сторону, и тот едва не разбивается о барьер, но команде удается стабилизировать полет и отойти от барьера на безопасное расстояние. «Что-то не так», — пискляво говорит тощий четырехрукий робот-аватар, ФК, «а то я не вижу», — парирует сидящий рядом великан с широкой грудной клеткой. «Быстро сканируй, капитан, за барьером появились четыре области параллельного пространства», — быстро сообщает четырехрукий. «Сигнатура не наша, это цивилизация демосов. Пространственно-временная точка звездной системы сильно смещена. Мы не можем продолжать применение тайм-луча. Фиксирую множественное открытие гиперпространственных врат. Капитан, это вторжение. Отправь отчет системе». «Нет, я сам отправлю. Больше здесь мы ничего не можем сделать. Звездная система Ситна. Планеты Утопия-11, Утопия-12, Утопия-13, Утопия-14. Темный континент. Бескрайняя саванна. В некоторых ее частях растет высокая зеленая трава без следа воздействия человека. Разнообразные мелкие и крупные животные резвятся, охотятся и выживают в этой траве. В других местах довольно большие полосы с травы болезненно желтые, растительность здесь едва цепляется за жизнь. И постепенно эти полосы переходят в участки полностью черной, желтой или красной безжизненной земли. Здесь не растет ничего, и редкие случайно забредшие зверушки стараются проскочить через это место максимально быстро. Внезапно прямо посреди саванны возникает странное явление. Участок неба и земли будто бы раскалывается. Трещина простирается на добрых 500 метров снизу вверх. Несколько десятков тонких и бледных пальцев вылезают из трещины. Затем гигантские призрачные руки начинают разводить в стороны трещину в пространстве. Вскоре из разлома на землю саванны ступают отвратительные дьявольские отродья. Какие-то из них носят массивную костяную броню, но большинство полностью обнажены. Здесь есть не только изуродованные до неузнавания человеческие мужчины и женщины, но также и другие инопланетные твари. Тысячи человекоподобных дьяволов с перепончатыми крыльями за спиной вылетают из разлома поверх наземной армии. После первой группы вторженцев на планету Утопия прибывает антропоморфный великан в костяной броне и с толстыми изогнутыми черными рогами на голове. Он указывает трехметровым костяным мечом на случайный участок земли, и арахниды с верхней человеческой частью и нижней паучьей со всех ног спешат к этому месту. Они начинают устанавливать похожие на гранитные камни с изящной гравировкой на них. Когда камни установлены на свои места, арахниды начинают плести паутину внутри получившейся арки. Они используют в качестве нити узкие энергетические вихри, вытянутые из гиперпространства за трещиной. 15 минут спустя внутри портальной арки формируется узор паутины, и причудливый портал начинает работать. Гигантские руки отпускают края трещины, и пространство затягивается само собою. Из 66 13-метровых порталов, открытых в разных частях темного континента, ежесекундно вываливается какая-нибудь уродливая тварь. Цивилизация демосов начинает полномасштабное вторжение. Любые электрические приборы и даже спутники над этим континентом еще не начали работать. Война только что закончилась. Это не та война, в которой участвовал Макс, но очень похожая. Система механоида отправила на Утопию множество талантливых игроков, предварительно ускорив время на планете в десятки раз, чтобы демосы не успели отреагировать. Лучшие команды справились всего за пару лет, у худшей на искоренение демосов ушло больше 20 лет. А затем системе механоида пришлось остановить время на планете, чтобы восстановить звездное время до изначального значения. Однако отчего-то демосам понравилась совершенно обычная планета без уникальных ресурсов, и они вмешались на последнем этапе. Дьявольские ведьмы скопировали Утопию в последний день войны самой неудачной команды посланников механоида. В звездной системе Ситна появились четыре зоны параллельного пространства, и из-за пространственно-временной турбулентности цивилизация механоида еще в течение года не сможет отправить на эти планеты своих игроков. Скорее всего, к этому дню население этих четырех планет будет либо полностью порабощено, либо съедено, в зависимости от того, какой конкретно ковен демосов напал на планету. Игроки планет от Утопии 1 до Утопии 10 получают уведомление от системы о возможности полномасштабного вторжения цивилизаций демосов в течение года. Население планеты должно подготовиться. И хуже того, внешняя поддержка со стороны механоида на это время остановлена. Невозможно купить новые капсулы, как и невозможно купить питательные смеси, генные сыворотки и прочее, в том числе вооружение механоида. Строительные бригады механоида, планетарные такси и грузовые корабли, а также VR-капсулы, уже прибывшие на планету, переходят в режим аукциона. Кто заплатит больше энергонов, тот и сможет заказать услуги и товары механоида. Поэтому строить укрепления и вооружать солдат большинству стран придется своими собственными силами. Однако, все понимают, что отбить вторжение своими силами у жителей утопии вряд ли получится. Весь мир замирает в тревожном ожидании. Главное, продержаться до прибытия подкрепления с механоида.